«Никто не догонит Рамоту, кроме Мнемента!» — закричала Леса, яростно сверкая глазами. Флар прижал девушку к груди и впился в побелевшие губы, словно хотел испить всю ее нежность и силу. Затем он выпустил ее так резко, что Леса отшатнулась назад, прямо на опущенную голову Рамоты. Она на миг прильнула к дракону в поисках утешения и опоры. «Посмотрим, сумеет ли Мнемент меня догнать», — игриво заявила Рамота. Глава 5. «Лети, уворачивайся, кружись, вы оба должны уцелеть. Беги в промежуток и вновь вернись, чтоб сжечь серебристую смерть. Дракон и всадник, не важен свет, важна команда, лети. Ведь если с неба несется смерть, вы встанете на пути». Торопливо шагая по коридору с мешками для огненного камня, хлопавшими его по коленям, Флар вдруг почувствовал благодарность к своим наставникам. Он вспомнил часы утомительного патрулирования над каждым холдом и каждой долиной Перна. Зато теперь он мог ясно представить Нерат. Он видел цветущие винные лозы, которые в это время года опутывали деревья в лесу. Их огромные бутоны бледно-палевого оттенка распустятся с первыми лучами солнца и засверкают, словно глаза драконов, среди темной зелени. Мнемент нетерпеливо парил над карнизом. Флар вскочил на бронзовую шею и взмыл вверх. Воздух под ним бурлил. Мелькали крылья всех цветов, раздавались выкрики и команды. Возбуждение наэлектризовало веер, но Флар не ощутил паники в царившей суматохе. Драконы и всадники появлялись из проемов в стенах каменной чаши. Женщины носились внизу от одной пещеры к другой. Игравших у озера детей отправили собирать дрова для костра. Юноши под наблюдением старого Кхгана выстроились около помещений молодняка. Флар взглянул вверх и довольно кивнул. Одно крыло уже висело плотным строем над звездной скалой, второе пристраивалось рядом. Он узнал коричневого Канта вместе с Фнором, восседавшим на его шее. И тут оба крыла исчезли. Он велел Мнементу подняться выше. Ветер был холодным, насыщенным влагой. К последнему снегопаду самое для него время. Крылья Ргула и Тбора развернулись слева от него. Тсама и Днола справа. Флар отметил, что каждый дракон был тяжело нагружен мешками с камнем. Затем он передал Мнементу мысленный образ влажного леса ранней весной в Нерате. Перед самым рассветом и цветами на винных лозах, сверкавшими капельками росы, и моря, накатывающего вал за валом на скалы верхнего мелководья. Он почувствовал жгучий холод промежутка и ощутил внезапный страх. Не слишком ли он рискнул, ринувшись в промежуток между временем, чтобы опередить нити в Нерате? Возможно, он послал всех на смерть. Внезапно они оказались там. В сумречном свете, предвестники дня. До них доносились пьянящие лесные ароматы. Было тепло, и это таило опасность. Флар взглянул вверх, на северный небосклон. Угрожающе мерцая, сияла алая звезда. Вокруг зазвучали изумленные голоса. Всадники поняли, что временный переход завершился успешно. Мнемент передал Флару, что драконы тоже удивлены тем, что люди разволновались из-за такого пустяка. «Слушайте меня, всадники!» — закричал Флар, напрягая голос. Он подождал, пока люди и драконы не собрались вокруг него плотным облаком, и в нескольких словах объяснил, что они проделали и зачем. Всадники молчали, но многие обменивались неуверенными взглядами. Флар велел отряду развернуться в воздухе несколькими уступами, сохраняя дистанцию в 5 размахов крыльев. Зашло солнце. Наискось над морем, словно стена разреженного тумана, беззвучно неслись нити. Прекрасные, коварные, смертельно опасные. Эти гифы, нахлынувшие из космического пространства, отсвечивали серебром. Проникая в теплую, животворную атмосферу Перна, они превращались из твердых, замороженных зерен в гибкие волокна. Начисто лишенные разума, они словно страшный ливень, падали на Перн